Глава 7. Я могу только повторить то, что уже сказал раньше. Ну так повторите. Голос был другой, но вопросы все те же. Яна так крепко прикрутили к стулу, что руки и ноги онемели. Глаза его были завязаны. Казалось, он сидит здесь уже целую вечность. Меня зовут Ян Кулозик. Я прибыл на Альфароне. Название корабля я не знал, пока не услышал в последних известиях. Я был среди пленных, которые попытались сбежать. Я оказался единственным, кто выбрался. Я убил офицера. Его имя? Лаука. Младший лейтенант Лаука. И это было не убийство, а самозащита. Все это я вам уже говорил. Я забрал его форму и пистолет. Я захватил грузовик, на котором ехал Эдди Миллард. Машину я бросил за гаражом. А потом зашел в ресторан, и там меня взяли. А теперь вы мне скажите, вы кто, безопасность? Заткнись, здесь мы спрашиваем. Фраза осталась недосказанной. Кто-то вошел. Послышали шаги, приглушенные голоса. К Яну подошли, и лицо его обожгло болью. Это сорвали липкую ленту, закрывавшую глаза. Он охнул от неожиданности и зажмурился от яркого света. «Регистрационный номер последней твоей машины в Англии не вспомнишь?» «Еще чего. Это было слишком давно». Он приоткрыл глаза и, прищурившись, увидел троих мужчин. Двое из них были те самые из ресторана. «Если вы из безопасности, то все про меня знаете. Так зачем эти игры?» Третьего Ян раньше не видел. Сухопарый мужик, такой же лысый, как Ян, но от природы. «Мы не из безопасности», — ответил он. «А вот ты, возможно, оттуда. Провокатор. Так что придется тебе отвечать на наши вопросы. Если ты тот, за кого себя выдаешь, мы тебе поможем. А если нет, убьем. Ты уж не обижайся». Ян посмотрел ему в лицо и медленно кивнул. «Знаешь, что бы ты ни говорил, я ведь тоже сомневаюсь. По-моему, вы все-таки из безопасности. Так что я вам не скажу ничего, кроме того, что есть в моем деле. Никого закладывать я не стану». «Ладно». Лысый посмотрел на пачку распечаток. «Номер своего телефона в Лондоне не вспомнишь?» Ян закрыл глаза и постарался сосредоточиться. Это было словно в прошлом веке, по сути, в прошлой жизни. Он представил свою квартиру, портье у входа, лифт. Вот он ходит в дом, подходит к телефону. 1, 2, 3, 6, 11, 12. Вопросы посыпались градом. Память возвращалась, и Ян отвечал все быстрее и увереннее. Эти распечатки у Лысого, наверняка его досье из безопасности. Как оно попало к ним? Нигде, кроме безопасности, его быть не должно. Или они на самом деле играют с ним? «Ну, хватит», — сказал Лысый, отшвырнув сложенную гармошкой бумагу. «Отпустите его. Придется поверить, что он говорит правду. Рискнем». Когда веревки развязали, Яна пришлось поддерживать, пока чувствительность вместе с болью не вернулась в онемевшее тело. Он стал растирать себе ноги. «Спасибо, что развязали. Значит, вы удовлетворены. Но для меня вы по-прежнему безопасность». «Знаешь, когда мы на такой работе, как сейчас, то удостоверение с собой не носим». Лысый впервые улыбнулся. «Изволь, можешь вести себя так, будто мы на самом деле безопасность. Но если ты провокатор, я тебе сразу скажу честно, что никого из подполья мы не знаем. Потому нас и послали на это дело. Наверное, кто-то из нашего братства служит в полиции, иначе откуда бы этой распечатки взяться? Ну, а моя подпольная кличка – Светоч». Он погладил себя ладонью по блестящей лысине и снова улыбнулся. На этот раз и Ян улыбнулся в ответ. «Надеюсь, что ты правду говоришь, Светоч. Ведь если вы из безопасности, все эти разговоры вам ни к чему. Безопасность и так может все вытащить. Я через это прошел». «И ты был на других планетах?» Выпалил один из них, не в силах больше сдерживаться. «Восстание. Расскажи про восстание. Официальная пропаганда нас не просвещает». «А что они говорят?» «Да ничего, мру всякую. Демагоги. Горстка сбитых с толку, мятеж идет на спад, все мятежники захвачены или уничтожены». «Верно, мура. Они не хотят признаться, что мы победили. Их вышибли отовсюду, со всех планет, и им пришлось удрать сюда, на Землю». При этих словах их суровые лица смягчились, заулыбались. Раздались восторженные восклицания. «Это правда, на самом деле?» «А с чего мне лгать? Они правят здесь, в Солнечной системе, но больше нигде». Это было Рождество, праздник, ощущение всех радостей мира. «Если они играют, — подумал Ян, — то они лучшие в мире актеры». Он был уже уверен, что попал в руки сопротивления, а не полиции. Он рассказал им все, что знал. Наконец Ян прервал поток их вопросов. «Теперь моя очередь. Как получилось, что вы на меня вышли раньше, чем безопасность?» «Просто повезло», — ответил Светоч. «А может, наших людей здесь больше. Как только начали передавать экстренный выпуск про тебя, нам велели тебя найти. У нас сочувствующих больше, чем активных членов. Один из них тебя увидел и подсказал нам, а дальше ты знаешь». «Ну и что теперь?» «Ты можешь быть очень полезен нашему делу, Ян, если, конечно, согласишься работать с нами». Ян невесело улыбнулся в ответ. «Точно так же я влип в это дело в первый раз. Но теперь и вовсе нет причин отказываться. Мое будущее может оказаться совсем коротеньким, может быть совсем несчастливым, если мне сейчас не помогут». «Ну и хорошо. Первым делом заберем тебя отсюда. пока они не разнюхали, что тебе помогают. Как это будет, я не знаю и знать не хочу. У нас тут одежонка для тебя есть. Переоденься, а я пока свяжусь со своими». Ян натянул ветхие хлопчатобумажные штаны и рубашку и с наслаждением стащил с ног армейские сапоги, которые жали все сильнее. Надев открытые сандали, он почувствовал себя великолепно. Один из мужчин вышел и вскоре вернулся, держа в руках спортивную шапочку с длинным козырьком и с надписью «Доджерс» с золотыми буквами. «Возьми вот», — сказал он, — «спрячь свою бритую голову, пока волосы снова не отрастут. У нас тут виски, есть бурбон, мы будем рады, если выпьешь с нами». «С удовольствием», — согласился Ян, принимая пластиковый стаканчик с бледной опаловой жидкостью. Напиток оказался очень крепким. «Давайте за свободу, чтобы Земля стала такой, как все планеты». «Да, за это выпить стоит». Ян приканчивал третий стаканчик бурбона, он казался все вкуснее, а Ян чувствовал себя все лучше, когда вернулся Светоч. «Давай скорее», — сказал он, — «тебя ждут, придется топать ножками. Все, что на колесах, проверяют». Идти пришлось недалеко, от свежего ночного воздуха в голове просветлело. Шли они все время по темным улочкам. Светоч то и дело поглядывал на часы и последние несколько кварталов заставил бежать. «Надо прийти в назначенное время», — объяснил он, — «я оставлю тебя перед дверью. Как только скроюсь из виду, стучи, тебя впустят. Счастливо, Ян. Это здесь». Перед ними была маленькая дверь, боковой вход в какое-то громадное здание. Светоч быстро пожал Яну руку и исчез. Ян легонько стукнул в дверь. Она открылась. Внутри было темно. «Проходи быстро», – прошептал кто-то. Дверь закрылась, темнота стала еще непрогляднее. «Слушай внимательно», – сказал невидимый человек. «Сейчас пройдешь через дверь и очутишься в гараже. Там полно трейлеров. Ночью они уедут. И они уже опломбированы, потому что прошли таможню. Их обыскивать не будут. Третий от двери открыт сзади. Иди и залезай туда. Мы повесим пломбу, и никто не узнает, что контейнер открывали. Как только залезешь, я подойду и закрою. Важно, чтобы ты меня не видел. В Лос-Анджелесе тебя выпустят. Теперь вот что. Когда войдешь, не тушуйся. Старайся выглядеть натурально. Там могут быть люди, но если будешь натурально выглядеть, никто к тебе цепляться не станет. Но самое главное, чтобы никто не видел, как ты залезаешь в трейлер, иначе тебе крышка. Постой-ка здесь, я пойду гляну». Дверь чуть-чуть приоткрылась, и Ян увидел очертания мужской головы. Тот несколько секунд смотрел в щель, потом отодвинулся. «Ну, давай, быстро. Удачи тебе». Ангар был громадный, гигантский. Откуда-то издали донесся звук выхлопа. Вдоль стены тянулись бесконечные ряды трейлеров с корабельными контейнерами. Ян направился к ближайшему трейлеру. Он шел медленно, спокойно, словно был один из здешних. Звук выхлопа замер, раздался какой-то лязг. Подойдя к третьему трейлеру, Ян оглянулся, словно случайно. Вокруг никого не было. Он открыл тяжелую дверь и забрался в контейнер. Закрывая за собой дверь, он успел разглядеть какие-то коробки, которые заполняли почти весь контейнер. Через несколько минут дверь простучали по всей высоте и заперли на замок. Было темно, тепло и пахло чем-то кислым. Ян сначала сел, опершись спиной о стенку, но вскоре сообразил, что сидеть жестко и неудобно, и лучше лечь. Он подложил под голову руку и незаметно для себя заснул. И не проснулся, даже когда трейлер подцепили к тягачу. Громадный грузовик тронулся с места и выкатился на дорогу. Ян спал. И проснулся только тогда, когда трейлер дернулся и стал шипя тормозами. Ян проснулся, мигая в кромешной тьме, и почувствовал холодный укол страха, вспомнив все, что случилось с ним. Снаружи кто-то подошел и стал громыхать засовами. Ян затаил дыхание. Сейчас дверь откроется, его схватят, и всему конец. Он съежился в ожидании. И расслабился только тогда, когда машина снова тронулась с места. Если это был контрольный пункт, то его миновали благополучно. Трейлер все катился и катился без остановок. Напряжение спадало, и Яна снова потянула в сон. Он не стал сопротивляться, ему хотелось отдохнуть. Ян воротился на жестком полу, но ни разу не проснулся до тех пор, пока грузовик не остановился снова. Он постоял немного и поехал дальше. Полицейский контроль перед въездом в город. В Англии это было в порядке вещей. Надо полагать, что процедуры безопасности и здесь такие же. Когда остановились в следующий раз, Ян услышал, что кто-то снова загремел засовами. Когда дверь открылась, он уже был наготове и прикрыл глаза рукой, защищаясь от лучей тропического солнца. «Давай-ка, вылазь, чудо, здесь твой маршрут закончен», – произнес чей-то грубый голос. Ян соскользнул на землю, прищурился и увидел перед собой полицейского в форме. Попался. Он повернулся и хотел бежать, но громадная рука схватила его за плечо и развернула обратно. «Не балуй. Быстро в ту черно-белую и падай на пол. Ради тебя мне пришлось раскрыться, чудо. Хорошо бы, чтобы ты этого стоил». С этими словами он подтолкнул Яна вперед и показал ему на черно-белую машину, сплошь увешанную фарами и сиренами, которая стояла в узком переулочке за трейлером. Задняя дверца была открыта. Ян быстро забрался внутрь и бросился на пол. Дверца закрылась. Через секунду полицейский сел на переднее сиденье, и машина с огромной скоростью вылетела из переулка задним ходом. Потом резко с визгом затормозила, развернулась и рванула по шоссе. Теперь водитель расслабился и оглянулся через плечо. «Это правда, что ты им сказал? Что все планеты — это... как ты сказал-то?» «Свободны. Да, свободны, правда. Восстание не удалось подавить». «Ну что ж, приятно слышать. Быть может, оно заразное кажется, и мы тут на Земле-матушке тоже слегка приболеем, а? Там, куда ты едешь, ребята рады будут заразиться. Я тебя к привидениям везу, им передам. Уж не знаю, как тебе там понравится, но какое-то время ты будешь там в безопасности». «Привидения? О чем это он?» «Боюсь, я тебя не понял», — сказал Ян. «Ты о чем?» «А ты что, говоришь так странно? Британец, что ли?» «Да, я в Англии родился. Правда, уехал оттуда довольно давно». «Вот я и говорю. Разговор у тебя точь-в-точь, как у англичан, что в кино показывают. В общем, мистер британец, я не знаю, как идут дела в тех краях, откуда ты явился, но у нас тут, наверное, все по-другому. Так мне сдается. Мы едем в Нью-Олдс. Когда ты его увидишь, сам поймешь, о чем я. Ты глянь, интересно. Я приторможу, а ты только нос приподними и глянь». Какое-то время они еще медленно ехали, потом остановились. «Давай, глянь-ка», — сказал полицейский. Ян осторожно приподнялся и увидел, что машина стоит возле ряда небольших домов. Когда-то они были хороши, но теперь обветшали и покосились. Выбитые окна, провалившиеся крыши. С другой стороны улицы тянулась высокая проволочная изгородь, а за ней пустырь. Курганы обожженной земли с редкими кустиками бурьяна. Метров через 100 за пустырем стояла еще одна такая же изгородь. А за ней снова какие-то здания, жилые дома, деловые кварталы. Разглядеть детали на таком расстоянии Ян не мог, но, судя по всему, это тоже были явные развалины. «Ложись», — скомандовал полицейский. «Как раз туда я тебя и везу. Отсюда выглядит не так уж плохо». Он рассмеялся, но не весело, скорее иронично. «Сейчас поедем через контроль, но там все парни меня знают, только рукой махнут. Я им посигналю, пусть думают, что я по вызову еду». Машина рванулась вперед, завыла сирена. Они повернули, набирая скорость, подпрыгнули на какой-то кочке, помчались дальше. Потом сирена умолкла, и автомобиль сбавил скорость. «Приготовься», — сказал полицейский. «Останавливаться я не буду, но поеду потихоньку. Как только скажу, прыгай. Окажешься возле узкого прохода между дворами, вроде улочки. Пойдешь по этой улочке, там тебя встретят». «Спасибо». «Ты не благодари, пока не увидел, куда попал. Пошел». Ян потянул ручку и открыл дверцу. Едва он выпрыгнул из машины, как ручку вырвало из пальцев, и дверь захлопнулась. Так резко рванулась с места машина. И тут же исчезла за поворотом. Ян посмотрел на покосившиеся деревянные заборы по обе стороны грязной улочки и пошел туда, куда велели. Он чувствовал, что за ним наблюдают, но никого не замечал. В заборах шли калитки, и одна из них распахнулась, когда он проходил мимо. «Иди сюда», — произнес грубый голос. Ян повернулся и увидел говорящего. Рядом с ним стояли еще двое. Все трое держали его под прицелом пистолетов. Все трое были черны, как уголь.